живо жестикулировали, переругивались шепотом, шпыняли и толкали его. Он попятился, пытаясь сойти с торной дорожки, и уткнулся в колено, принадлежащее очень большому дяде. Дядя стоял совершенно спокойно, похоже, единственный из тех никуда не спешил. У него было круглое, доброе лицо. «Ты, малец, чей такой?» — приветливо спросил дядя. «З.А. РСФСР Баренцевый О.В.» — ответил Нилушка. Этот дядя ни малейшего страха у него не вызывал. «Ишь ты!» — с уважением протянул дядя. «А кем быть хочешь, когда вырастешь?» «Пожарником», — убежденно ответил Нилушка. Большому дяде этот ответ понравился чрезвычайно. «Наш человек», — умиленно сказал он и протянул большую крепкую ладонь, которую Нилушка смог обхватить только двумя ладошками одновременно. «А я дядя Вася. Поглядеть хочешь?» «Что поглядеть?» — не понял Нилушка. «На сцену. Представление». «Ага. Пошли. Только там тихо надо». И они на цыпочках вышли в кулисы, где специально для дяди Васи было поставлено кресло с прямой спинкой. Отсюда была видна почти вся сцена, только не как из зала, а сбоку. На сцене пели и плясали, а в противоположной кулисе, не обращая никакого внимания на окружающую суету, стоял человек в наушниках и меланхолично жевал длинный бутерброд. Нилушка забрался на колени к дяде Васе и стал смотреть на человека с бутербродом. Мама разыскала его лишь после окончания дневного спектакля. Крепко отругала. Досталось и дяде Васе. Всю дорогу до дома она сердито молчала. И больше сына с собой в театр не брала. Он и не напрашивался. Там все играют музыку и поют. Этого добра ему и дома хватает. Если раньше ему строжайше запрещали выходить во двор без присмотра взрослых, то теперь, наоборот, норовили выставить при каждом удобном случае. «Что сидишь сиднем?» — прикрикивала бабушка. «Иди-ка погуляй». Но особого желания не возникало. Чистенькая добротная одежда, толстые щеки, кругленький животик, а главное, занятия музыкой и французским, мягко говоря, не прибавляли ему популярности среди дворовых мальчишек. Играть его принимали нехотя. Войнушку убивали первым, обзывались «Парле Франсе Пирамидон». «Зато у меня папа летчик», — наливаясь краской гнева, кричал он. «И где он, твой летчик?» — ехидно спрашивал Валерка, главный предводитель, уже щеголявший в пионерском галстуке. «Видали мы таких летчиков? Летал, летал, на мамку приземлился. Пирамидона сделал и дальше полетел». Даже гермошлем, который он, нарушив бабушкин запрет, потихоньку вытащил с антресолей и на собственной голове вынес во двор, вызвал у мальчишек лишь очередную порцию дразнилок. «Жира, мясо, комбинат, шпик, сарделька, лимонад. В самолет заберешься, он под тобой сразу развалится». Особенно старался Валерка, ревниво блюл свое исключительное право называться родственником героя. Его старший брат учудил по пьянке что-то очень героическое и загремел в тюрьму. И то сказать... Брата Валеркиного знают и видели все, а вот Нилова папу никто, будто он сам его придумал. Бросаться с кулаками на обидчиков Нилушка не смел. Все они были старше и крупнее его, а с мышной возиться и самому не очень-то хотелось. Поэтому во двор он старался выходить как можно реже, постоянно находя себе какое-нибудь убедительное для бабушки занятие дома.